481. Август 12. Мой друг, запомни навсегда. Для нейтрализации явлений любой силы надо противопоставлять ему противоположное явление, более сильного потенциала. Остаток будет в пользу победителя. Сильным быть надо всегда, при всяких условиях и обстоятельствах. Слабости не являйте. Слабость равнозначаща поражению. Слабость духа нельзя оправдать никакими соображениями. Слабость и безволие считаем хулою на духа. Будьте сильными, даже совершая ошибки. Лучше силу явить на ошибках, чем безволие в хорошести. Сила остается силой, и притом творящую благо, если переменить угол приложения. Но слабость и безволие будут лишь признаком ничтожества и непригодности ни к чему. Нам нужны сильные духи. Лучший гонитель Савл, чем благочестивый Никодим. Он после себя ничего не оставил. Но яркой поныне горит звезда апостола Павла. Сила духа монолитна. Явно притягивает она сознание. Если хотите что-то или кого-то около себя удержать, будьте сильными силою себя сознающим. Мощь утверждаемая усиливается осознанием. Радуюсь одержанной победе. Их много еще впереди. Мне нужны победители огненные. С ничтожеством в бой не пойду и с собой не возьму. Радуйтесь возможности с темными сразиться и силами помериться. Если не хватит своей силы и учителя, пользуйтесь смело и уверенно. Кто же устоит против нас? Меня и тебя, который со мною. Так силу умножу. Так вам помогу. Так вам помог сети, поставленные темными, усмотреть и их уничтожить. Надо сказать, чтобы не обманывали скажущейся легкостью победы. Победа досталась совсем нелегко тому, кто ее одержал. Легкость — это для них всю тяжесть ударов на себя не принявших. Тем более велика и заслуга. Полученный опыт надо исчерпать до конца, внимательно продумав каждую подробность. Поучителен случай с автоматической ручкой, подаренной друзьями для этих записей. Ручка в течение года находилась в руках одержимого и сознательно насыщалась темными для того, чтобы с помощью этого канала вторгнуться в процесс этих записей. Представляешь ли себе, что можно было бы записать, не усмотрев прямой связи с содержательницей через этот предмет? Какая осторожность и зоркость нужна, чтобы до конца разобраться во всем? Пиши, пиши, кому-то все это послужит с великою пользою. Опыт, полученный, но не записанный, только тебе лишь полезен. А надо подумать обо всех. Пусть успех не ослабит зоркости. Люблю борьбу и победу.